Издержки профессии врача заключаются в том, что он смотрит на человека и невольно старается поставить диагноз. От чего да почему этот полный, тот худой, этот бледный, тот зеленоватый. И Жизнелюб Иванович Рассохин в этом смысле не был исключением. Увидев человека, едва заметно припадающего на левую ногу, доктор даже не подумал, а нутром почувствовал. Ему должен быть знаком этот бородатый человек в поношенной солдатской гимнастерке. А где я мог видеть его? Ну, конечно, в больнице. Рассохин остановился, глядя на седого бородача. А что это с ногой у него? Или мне показалось? Бородатый человек, задумчиво глядя на паркетные плашки блестящего пола, едва не натолкнулся на Рассохина. «Богатым будете, вас не узнать, Степан Солодеевич!» Улыбаясь, врач распахнул объятия. «Рад вас видеть в полном здравии!» «Ну, может, не в полном, а только в частичном», смущенно сказал Стародубцев, оглаживая бороду. «А в общем-то, не жалуюсь, как вы!» Жизнелюб Иванович неспроста был жизнелюбом с заглавной буквы, никогда не унывал. Всегда в зрачках его горели какие-то веселые бесенята. «Спасибо, все нормально. Как нога? В порядке?» Рассохин глазами показал на двери кабинета. «Вы от главы?» «От головы, от него. А я к нему. Проблемы». Рассохин отмахнулся. «Да ну их проблемы, это вам не интересно. Лучше скажите, когда в Москву?» Стародубцев перестал моргать. «В какую Москву?» «В столицу нашей Родины!» Главный врач продолжал широко улыбаться. «Когда собираетесь ехать?» Степан Солдатеевич глуповато вылупился на Рассохина. «А мне зачем туда?» Теперь наступила очередь главного врача. Глуповато посмотреть на собеседника. «А зачем вы были у главы?» Уточнил он, улыбаясь уже не так уверенно, как прежде. «Храм хочу восстановить». Перестав улыбаться, Жизнелюб Иванович вскинул черные с проседью брови. «Храм? А насчет звезды?» «Какой такой звезды?» Рассохин глазами потыкал на дверь кабинета главы района. «Так вы не знаете? Он не сказал?» «А что он должен был сказать?» Главный врач восхищенно цокнул языком. «Ох, Семен Азартыч, ох, голова! Это он от скромности промолчать решил. От ложной скромности!» «Жизнелюб Иванович, глядя на плашки паркета, пробубнил Стародубцев. Я что-то ни хрена не могу тут понять». «Не понять, кого обнять?» Рассохин засмеялся. Главу района. Вот кого вам надо обнимать. Он, видишь, поскромничал, не сказал вам. Или решил не торопить событий». «Он не сказал, так вы хоть обскажите толком», попросил Степан Солдатеевич, теребя метелку бороды. «А то одни сплошные экивоки». И опять Рассохин засмеялся, довольный тем, что сейчас предстоит ему выложить такой сюрприз, от которого старый солдат должен будет до потолка скакать от радости, от счастья. «А ну-ка, давайте-ка немного отойдем в сторонку». Жизнелюб Иванович взял собеседника за пуговку старой гимнастерки. «Только это пока между нами. Голова не говорил вам, и я ни-ни. Хорошо? Договорились?» Дело в том, что он вчера с Москвою созвонился, и не сегодня-завтра должно быть приглашение на эту, как ее, на торжественную церемонию вручения золотой звезды Героя Советского Союза. «Ох, мать моя Родина!» – буднично пробухтел Стародубцев и неожиданно наклонился. «Сапоги уже где-то изгваздал. А где почистить? Как да чем, не знаю, хоть бородой». Жизнелюб Иванович подождал, когда он выпрямится. Потом, выдерживая паузу, попытался заглянуть в глаза героя. Простите, я не понял. В голосе доктора послышалось разочарование. Вы что, вы не рады? Стародубцев, продолжая деловито рассматривать свои сапоги, покачал головой. Нет, глухо признался, не рад. Почему? Изумился Рассохин. Помолчав, Степан Солдатеевич хмуро ответил. Наградили-то мертвого. Главный врач даже вздрогнул, и жизнерадостные искры на несколько мгновений погасли в его глазах. Мертвого? Он брови сдвинул. Какого мертвого? Такого, пока что живого, загадочно ответил Стародубцев и широким шагом двинулся дальше по коридору, оставляя за своей спиной Рассохина, который несколько минут стоял, разинув рот, как на приеме у стоматолога.